И она встала и снова подошла к окну. Кружил мелкий снег, смеркалось. Они станут не только хирургами, но и дипломатами, генералами, адмиралами, премьер-министрами даже. Да, да, так оно и будет. Слишком многих мужчин унесли эти две войны. Лучших мужчин, самых храбрых, самых здоровых. В будущем явно будет ощущаться их недостаток. И женщинам ничего не останется, как ради своих детей, их будущего, взвалить на свои плечи все это. Ведь если я чего-то добилась в жизни, то не ради того, чтобы встать вровень с мужчиной и получить погоны оберштурмбанфюрера СС. Я думала, чем кормить своего сына, как его вырастить, и каждый день была вынуждена что-то делать. Вот и делала. Только сын погиб, и вся потеряла смысл. Йохан из-за вас пошел на фронт. Он хотел, чтоб вы его заметили. Он мне сам признался, что не хотел быть адъютантом. Он ждал, чтоб познакомиться с вами ближе, но вы ездили в дивизию «Мертвая голова», туда, где служил ваш сын, а к нам приезжали редко. Но само по себе это говорит о многом. И это не просто развлечение. Это та долгая и тайная страсть, которая теперь стала явной. Если вы хотите вечером отправиться к нему, — доктор встал за ее спиной, — я попрошу, чтобы вас отвезли. Вам действительно сейчас лучше быть с ним. — Да, лучше. — Спасибо, Мартин. Она повернулась. — Спасибо за все, что вы мне сказали. Я думаю, штурмфюрера с проникающим взрывным ранением живота надо оперировать в первую очередь. У него значительная кровопотеря, разрывы паренхиматозных органов. — Да, фрау Ким, я абсолютно согласен, — кивнул Виланд. — Тогда готовьте пациента. — Вы будете оперировать? — Нет, рука еще пока не та, но я буду руководить тем, как это делаете вы. — Йохан! Смотри! — Шлет дернул его за рукав. Он повернул голову. Морен спрыгнула с проехавшего БТРа и ждала на противоположной стороне дороги, куда, может быть, перейти. — Зачем? — Ну зачем? — он первым подошел к ней, остановив проезжающую машину. — Ты не слушаешься доктора Виланда. — Нет, не слушаюсь. — Пойдем. У нас сегодня скромный постой, всего лишь небольшой глиняный домишко. В нем холодно, но мы натопили. Понимаешь? Он взял ее за руку и повел за собой. В небольших сенях, уставленных старыми перекосившимися бочками, они остались одни. Она видела, как он хочет ее поцеловать, но сдерживает себя. Тогда она сама прикоснулась губами к его губам. Нет-нет. Он сделал над собой особые усилия, чтобы не ответить. Виланд сказал одно неосторожное движение, и начнется кровотечение. Он всегда преувеличивает, это доктор Виланд. Она поцеловала его в нос. Все будет хорошо. Движения полезны. Я всегда говорю своим больным, если можете ходить, ходите, не надо лежать и ныть. Когда мышцы действуют, кислород поступает, сердце бьется, и все неприятности проходят быстрее. Все будет хорошо. Я приехал, чтобы остаться с тобой на ночь, если ты этого хочешь. Хочу ли я? Ты еще спрашиваешь. Только не клади меня на спину. Начнется сильный кашель. Он может спровоцировать кровотечение. Не забывай, я ничуть не меньше Виланда знаю, что можно, а что нельзя. Он перестраховщик. Хотя трудно упрекнуть его в том, что он обо мне заботится. Все только не на спину. Ладно, Йохан. «Йохан здесь! Переключили от Дитриха!» — за дверью послышался голос Шлета. «Что-то срочное!» — он поднял голову. «Меня? Нет, фрау Ким!» «Меня?» — она пожала плечами, села на кровати. «Мне надо одеваться, с повязкой-то не быстро. Сейчас, подожди. Одеваться не нужно». Он встал, застегнул китель, вышел из комнаты в сени. Она накинула на плечи полосатый плед, забралась на кровать с ногами. Он вернулся спустя минуту, неся с собой аппарат на длинном шнуре. «Вот!» — он протянул ей трубку. И только сейчас она заметила, что он снял обручальное кольцо. Остался только перстень на правой руке. «Спасибо!» — она взяла трубку. «Да, это я. Что? Из Берлина? Она вздрогнула, испытав замешательство. «Ну, хорошо, давайте». Йохан поставил аппарат на пол, лег на постель рядом, положив ноги в начищенных сапогах на спинку кровати. Она заметила, что он смотрит на нее. Они думали об одном и том же. В трубке затрещало. «Мама!» Через мгновение Морен услышал голос Джилл. «Джилл! Девочка моя!» Она радостно улыбнулась, сердце точно упал камень. «Джилл, что случилось? Ты заболела? Нет, мама, я здорова. Ну, хорошо». Йохан закурил сигарету, потом взял с тумбочки открытую бутылку коньяка Хеннесси, отпил из горлышка. Проведя пальцем по ее спине, сдернул с Морен плед. «Мама, я сижу на Беркайр-штрассе, чтобы получить возможность поговорить с тобой», — продолжал Джилл взволнованно. «Жду, пока дадут связь, и то мне помог бригада фюрера, то меня близко никто б не пустил. А в чем дело, дорогая?» «Мама, тут что-то происходит. Я ничего не понимаю. Что происходит?» «Ко мне на Беркайр-штрассе все время приезжает штурмбанфюрер Менгесхаузен». «Зачем? Он с тобой ухаживает?» Морен улыбнулся. «За мной, что ты? Я никому не позволяю за собой ухаживать. Я люблю Ральфа, и все. Ты у меня умная, серьезная девочка. Тогда что? Он привозит из фюрер-бункера какие-то карточки в конвертах», — сообщил Джилл. «От Фрейлен Браун. Их уже скопилась тьма тьмущая, я не знаю, куда их девать. У меня и так много бумаг. Даже бригада фюрер спросил, что это за корреспонденция, почему Менсгенхаузен все время бегает туда-сюда. Я ответил, что это пишут маме. Он спрашивает, фюрер? Я говорю, нет, Фрейлен Браун. А что пишут, я не пойму. Он ей сказал, что все, она ждала, но он не пришел. Она плакала, звонила ему, он не пришел опять, он с ней порвал, она опять плачет, и так в каждом конверте. Я в полном замешательстве, что мне со всем этим делать, а Гарри ждет ответа. Приезжает, спрашивает, есть ответ или нет, а я его спрашиваю, ты от кого ждешь ответа, от меня? Может, мне кто-нибудь объяснит, что все это значит?» «Менсгенсхаузен разводит конвертики», — Морен усмехнулся. «Если, не дай бог, большевики окажутся в Берлине, это будет его первое сражение за всю войну. Конечно, я понимаю, его заставляют, вот он едет. Мама, я сказала Отто...» «Ты сказала Отто?» «Да, он последние дни приезжал в Грюнвальд вечером, даже на ночь оставался у тебя в спальне». Морен вдруг закашлялась и прижал ладонь к губам. Йохан осторожно взял ее за плечи, повернул в сторону, дышать стало легче. «Мама, ты кашляешь? Что с тобой?» «Ничего страшного», — ответила она. «Я здесь немного простудилась. Весна, слякоть. Что дальше?» Я его за завтраком спросила, что это значит. Он чуть кофе не поперхнулся. Посмотрел на меня. Странно, но ничего не сказал. А Ральф заметил, что Фройлен Браун, наверное, что-то не то съела. Ведь если фюрер ест невкусно, не будет же она есть вкусно. Вот у нее в голове и не хватает питательных веществ. «Так сказал Ральф», — Морен искренне рассмеялся. «Если мне не везло с мужьями, то с будущим зятем явно повезло. Он никуда не бегает, кроме как на службу, не мучается самоутверждением, кроме того, с юмором». «Так что тебе сказал Отто?» «Так ничего и не сказал. Он сказал, что даже понятия не имеет, что это все может значить». «Да, конечно. Где уж ему догадаться? Он в Берлине? Нет, он тоже уехал куда-то на Одер, в район боевых действий». «Хорошо, Джилл, ты голову себе не забивай всем этим. Это не та проблема, которой можешь заниматься по оперативной связи. Напиши Фройлен Браун просто на листе бумаги, что ты мне все передала, я приеду и поговорю с ней. Пусть Менгенсхаузен отдохнет, поняла?» «Да, в остальном у тебя все в порядке?» «Да, мама, все хорошо. Только, знаешь, еще фрау Ирма...» Джилл начала как-то неуверенно. «Она звонила мне сегодня утром домой. С ней что-то не то, у нее заплетается язык. Она как будто пьяная. А где Алик? Он уехал вместе с Отто». «Джилл...» Морен на мгновение задумалась, протянув руку, взяла у Йохана зажженную сигарету, поднесла губам. «Вот что, Джилл, я не могу отсюда звонить до Кринису. Это исключительно оперативная связь. Я позвоню ему завтра из госпиталя. Ральф в управлении, — она затянулась сигаретой. Да, дома. Он ждет меня на своем рабочем месте. Пусть он позвонит де Крису и вместе с ним едет на квартиру к фрау Ирме. Даже возьмет с собой кого-нибудь из охраны. Возможно, придется вскрывать дверь. Ты поняла меня? Да. Только обязательно. Прямо сейчас, не то все кончится катастрофой. Ну, давай, действуй, береги себя. Я тебя люблю, целую. Я тебя тоже люблю, приезжай скорее. Я постараюсь. Благодарю. Последний уж относился к связисту. Что там? Йохан взял у нее трубку, положил ее на аппарат, обнял ее за талию. Да просто помешательство какое-то. Моран покачала головой, возвращая ему сигарету. Они замучили мою Джил, не дают ей работать. Фрейлайн Ева собирает сплетни и распространяет их в рейс-канцелярии. И надо звонить обер-группенфюреру Дитриху, который ведет важнейшее для рейха наступление, чтобы все это сообщить. Джил никогда бы не стала этого делать. Я это запретил раз и навсегда, только в самых экстренных случаях. Но, видимо, ей в самом деле тяжело с ними. Они ее достали. Именно этого они от нее и добивают, что она позвонила и мне сказала. Она еще продержалась довольно долго. Конечно, они удивлены, что она ничего не понимает. Они думают, что я день и ночь только говорю с ней об этих проблемах, а она вообще не в курсе. В Берлине это еще можно послушать. Но отсюда все это кажется смешным и ничтожным. Кроме того, моя подруга фрау Ирма накачалась наркотиками, чего я опасался. Стоит только остаться одной без мужа и без меня, как все начинается сначала. Я так понял, что к тебе вернулся Отто? Он спросил внешне равнодушно и, наклонившись, еще отпил коньяк. Если бы он был со мной, то еще можно было бы сказать, что он вернулся. Ответила она мягко. Но если это и было, то очень давно. Еще до войны. Она опустила голову, вздохнула, грудь приподнялась, опустилась. Он обнял ее за плечи и привлек к себе. «Не переживай. Они разберутся, твой будущий зять и этот профессор. Но Ирма...» Она провела рукой по его спутанным волосам. «Я не могу не расстраиваться из-за нее. Столько лет. Какое-то одно воспоминание, какое-то мимолетное дурное настроение, и она готова довести себя до полного помешательства. Кому она мстит? Тому, кто и при жизни о ней не очень помнил. А теперь и вовсе ему все равно, он давно лежит в земле. Горе она подчиняет только себе. Себе и Алику, да и всем нам, кто ее любит, знает. Какой волнующий аромат! Он наклонился, целую ложбинку между грудей. Горьковатый шоколад. Ваниль, это так манит. Я понимаю, почему тебя раненые и больные поправляются быстрее, чем у докторов мужчин. Когда придешь в себя в госпитале, он тебя смотрит с сочувствием, такие красивые зеленые глаза, и льет с такой благоухание, то даже мертвый встанет и пойдет. Захочется встать и пойти. Это мой лосьон для тела. Он буквально въелся в меня. Она пожала плечами. Он тебе подходит. Такая сладкая пряная ваниль, сдобренная горьковатым терпким шоколадом. Ты такая есть. Вроде сильная, но в то же время слабые. Я почувствовал этот аромат еще в Орденах, сразу, как только увидел тебя поближе, на станции. Я тогда подумал, знаешь, какая-то все-таки потрясающая, эти в беспорядке разбросанные волосы до пояса, эти зеленые глаза и этот аромат. Я его почувствовал, несмотря на то, что вокруг был дым, гарь. Я подумал, что у тебя, наверное, восхитительное тело, и ты отличная любовница». «Все это подумал, да?» Моран прислонил его голову к груди и дал приказ преследовать отступающих американцев. «Я всегда знала, как сильно отличается то, что мужчины делают и говорят, от того, что у них творится в голове. Но это лишнее подтверждение моих знаний. Да и о чем еще может думать мужчина, глядя на женщину?» Она засмеялась. «Если ему 30 лет, да и не только 30, а вообще...» «Однако штандартенфюрер, вы сохраняли такое хладнокровие, что мне и в голову не пришло, какие вас посещают мысли. А что мне оставалось делать?» Он поцеловал ее груди, сначала одну, потом другую. «Скорцени, его адъютант, расталкивайте их. Он поднял голову и взглянул на нее. Но я понял, что я этого не забуду. Этот аромат, эти волосы, эту точеную ногу в тонком чулке и блестящем военном спаге, как ты поставил ее на броню моего БТР, когда я предложил отвезти тебя к доктору Вилладу. Уверенно и мягко, и протянула руку в тонкой перчатке просто по-королевски, я этого не забуду. И все это так просто, обычно, без всякого кокетства и рисовки. А я думал, вы смотрите на карту, штандартенфюрер. А что мне там смотреть? Я там все знаю наизусть. Я смотрел, чтобы не смотреть на тебя, чтобы сразу не выдать себя с головы. Виланд ведь и не очень в тебе нуждался. Но я сказал ему, Мартин, тебе нужна фрау Ким. Она тебе поможет, а то ты не справляешься. И он рассмеялся и, откинувшись на подушку, взял сигарету из пепельницы, затянулся, неотрывно глядя на ее тело. Виллан только уставился на меня поверх очков и спросил, а зачем она мне? Раненых-то раз-два и обчелся. А я ему серьезно заметил, что совет такого специалиста из Берлина никогда не бывает лишним. И я ее к тебе привезу. Как еще я мог хоть на несколько минут оторвать тебя от них? Вилланду оставалось только согласиться. Какие, однако, открываются подробности? Она улыбнулась, перекинув волосы вперед, взяла у него сигарету. А потом я поставил тебя в строй. О, да. Мне еще никогда не было так радостно наблюдать за женщиной, когда ты потрясающе улыбаешься. С этим невыразимым обаянием закручивала волосы на затылке, прилаживала пилотку, которая все время падала. Это было так забавно, но в то же время так волнующе. Тебе же приходилось поднимать руки. Я видел, какая у тебя красивая грудь. Когда ты пела в казино, я понял еще и другое. Он убрал волосы и лица. У тебя не только красивые ноги и потрясающая фигура. У тебя красивое доброе сердце. Мне было нелегко, когда ты пошла в номер с этим адъютантом. Я же знал, что вы отправились туда не поболтать. Я сидел внизу со Шлетом и Вестернгагеном, пил коньяк и знал. Ты меня даже не вспомнишь. Я видел только длинную молнию на твоем платье и представлял, как этот адъютант расстегивает ее, делает то, что я хотел бы сделать». Эту безупречную, тонкую стройность, пахнущего шоколадом тела, безупречную стройность. От этого можно было сойти с ума. Я страстно хотел увидеть тебя обнаженной. А потом этот адъютант подошел ко мне и просил отвезти фрау Ким в гостиницу. Я понял, что ты поедешь одна. Он останется в казино. И поэтому согласился. Мне показалось, ты встретил меня весело, нисколько не обратив внимания на то, что произошло. Она покачала головой, протянула руку, помог подняться, ничего больше, ничего лишнего. «Фрау Ким, аккуратнее, не поскользнитесь, поехали». Все остальное было внутри. Молния на платье была застегнута не до конца. Чуть-чуть не до конца. На 2 миллиметра, наверное. Это значило, что ее расстегивали. «Ты это увидел? 2 миллиметра? Я ж только об этом и думал». Ну, еще о том, какая ты в постели. И никакой ревности? А что же это с неревностью? Я думал, что взорвусь от ревности. Я не испытывал такого никогда. Другой ласкает женщину, которую хочу ласкать я. Но наше дело — возить на БТРе пока. И хорошо, что они есть у нас, эти БТРы. Правда, тактика. В гостинице, в твоем номере на некоторое время... Остались одни, меня так распирало от всего, что я чувствовал, что я бы, наверное, не удержался. Мне так хотелось обнять тебя. Ты подняла руки перед зеркалом, и я увидел выступающую из декольте грудь, эти завитки волос на твоей шее, и опять этот аромат, опять молнии на спине. Ты все это помнишь? Еще бы! Я воскрешал это в памяти миллион раз, пока ждал, когда поеду в Берлин, и потом я бы не вытерпел. А портье сообщил, что приехал Скорцени. Я сказал себе, ладно, в другой раз, Йохан, как-нибудь в Берлине, раз уж ты все равно не забудешь, раз она тебя задела, ты же поедешь получать дубовые листья к рыцарскому кресту. В Берлине они все толкаются, но там пространство больше и больше свободного времени. Но когда ты сказала, что приедешь на Балатон, я сказал себе: Йохан, жди, она приедет одна. Не привезет же она тогда с собой всю эту команду, они будут сидеть дома в столице. Тогда наступит твое время. Так оно и получилось». «Какой коварный замысел!» — она неторопливо покачала головой, неотрывно глядя ему в глаза, положила сигарету в пепельницу. «Это достойно танковой атаки при Мальмеди, которую я видела собственными глазами. Какие-то три немецкие пантеры одним ударом за 15 минут уничтожили 16 шерманов». Скосили чуть не сотню американцев, и те покатили в страхе вниз по склону холма, несмотря на то, что их было чуть ли не в 10 раз больше. Так и тут. Она неторопливо наклонилась и поцеловала его в нос, коснувшись груди его груди. «Отбить возлюбленную Отто Скорцени? Практически ничего для этого не делай. Так, несколько ничего не значащих разговоров, кусочек пирога с клубникой, шампанское, белый рояль, какая-то музыка, внешне полное равнодушие. Так, легкая симпатия, но исключительно как доктору, который лечит солдат. А женщина в камуфляже, несмотря на то, что она уж не первый год на войне, но уже на второй войне, и всякого повидала, уже следит за ним взглядом. Волнуется. И когда американцы начинают палить из артиллерии, думает: «Господи, так бы остался жив!» Как все женщины испокон века молят о своих воинах и уезжает в Берлин, зная наверняка, что на Балатон она обязательно приедет. Даже если начальник управления решит послать ее не туда. О, это совершенно безошибочное видение боя. Штандартенфюрер. Сделал так, чтобы она забыла всех. И ты забыла. Она хотела полной любви, чтобы раствориться в ней, утонуть, прочувствовать каждой клеточкой. Зажав рот ладони, чтобы никто не слышал ее вскрика, выгнулась назад и в изнеможении опустилась на его тело, обхватив ее за плечи, прижимаясь лицом к его лицу. Он тяжело дышал, как и она. «Ты забеременеешь», — прошептал он едва слышно. «Не волнуйтесь, штандартенфюрер». Она подняла голову и поцеловала его глаза. «Я врач. Я умею справляться с такими вещами. Я не волнуюсь. Я согласен. Я не хочу, чтобы ты волновалась сама». Его еще темные от нахлынувшей страсти глаза были совсем близко. «В крайнем случае», — она улыбнулась, — «будешь давать деньги на ребенка. Я сдеру с твоего жалования». «Я согласен», — повторил он. «И не только на деньги». Он с нежностью поцеловал ее шею. Она откинула голову, хотела перевернуться на бок, но он удержал ее. «Стоп, на спину нельзя. Я забыла. Ты скажешь, Отто, когда вернешься в Берлин?» Он гладил ее по спутанным волосам, целовал висок. «Нет», — она ответила, не задумываясь. «Я скажу только то, что касается нас с ним. Меня и его, остальное — это другая жизнь. К нему это не имеет никакого отношения». «Но если ребенок будет, пусть будет. Ладно?» Он посмотрел на нее внимательно, ожидая ответа. «Ну, в Лебенсборн, конечно, отдавать не буду». И она откинула волосы, обернувшись вокруг шеи. «Какой Лебенсборн?» «Ты что?» — он слегка ударил ее пальцами по плечу. «Ни в коем случае. Даже не думай». «Конечно. Я же сама устраиваю себе детей без помощи рейхсфюрера». «Твоя работа этого тебе не позволит». Он отвел взгляд, и на его лице появилась грусть. «Моя работа здесь ни при чем». Марана наклонилась, целуя его лоб, брови, волосы, длинные темные ресницы. «Это только некоторым кажется, что моя работа в чем-то мне мешает, тем, кто не знает моей жизни. Когда я родила Штефана, я работала санитаркой в богадельне при монастыре кармелиток. Там нам разрешили жить с Генри в последние месяцы его жизни. Он уже не ходил. Вообще почти не шевелился. Мне все приходилось делать самой. Пока он был жив, он позволял мне получать деньги, которые ему присылали из Англии. Но когда он умер, деньги поступать перестали, и мне он не оставил ничего. Я работала до самого последнего дня, даже в тот день, когда родился Штефан. Утром я пошла в палату, там родила, как бы мимоходом, а потом вернулась к себе в комнату с ребенком на руках. А утро пошла с ним в богадельню. И так было всегда. Мои дети были всегда со мной. Их никто не воспитывал, я никому их не поручала, я все делала сама. Дело не в моей работе. Дело в людях. Знаешь, она посмотрела ему прямо в глаза, я бы даже хотела иметь от тебя ребенка. Если бы все складывалось немного иначе, если бы война закончилась в нашу пользу, если бы был какой-то шанс. Если бы все было так, я бы выдала Джилл замуж, она бы ушла со службы, жила бы с Ральфом, сама бы стала мамой, а я бы нянчила двоих детишек, своего и ее, и продолжала бы работать в клинике. Я бы со всем о нем справлялась. Я бы даже не просила тебя о разводе, для меня это не важно. Я давно пережила все эти женские комплексы. Кто видел газовую атаку и остался в живых, уже никогда не будет думать о том, что скажут о нем соседи или еще кто-нибудь. Он ценит жизнь и счастье в жизни вдвойне, даже втройне, за себя и за тех, кто погиб. Но ничего этого не будет. Она глубоко вздохнула и сморщилась, почувствовав боль в спине. Мы выпустили Джина, которому лучше было бы сидеть в бутылке. Так было бы спокойнее для всех. Теперь он сметет всю Европу. Все сметет и нас тоже. Несмотря на все наши отчаянные усилия, сейчас уже многое потеряно. Вот то... Он пододвинул ее, чтобы она не сильно опиралась на бок. Ты не хотела от него детей? Не то чтобы не хотела. Но я была не одна. Со мной были Штефан и Джилл. Они были еще не самостоятельны, они во всем зависели от меня. Мы многие годы прожили втроем и были необыкновенно преданы друг другу. Я знала, их испугает такой поворот событий, им будет неприятно. Я не могла позволить ничего, что было бы им неприятно. А потом... Потом Штефан пошел в армию, у него началась другая жизнь. Джилл стала встречаться с Ральфом, она ведь тоже долго боялась сказать мне, думая, что я... Обижусь, но я была только рада. Казалось бы, все как-то наладилось. Но отношения стали таковы, что и думать ни о чем таком уже не приходилось. Все покатилось под откос. Во многом была я сама виновата. Она поднялась, опершись на его руку, намотала ему на запястье локон своих длинных волнистых волос. Я умею разрушать, не только создавать. И характер у меня хорош только для военного хирурга. Для жизни у меня плохой характер, но сделано уж не вернешь. Как было, как стало, все изменилось. Работа что? Работа, служба — это все при мне, но если нет доверия, нет и покоя, какие не выдумывай оправдания. Мы завтра вступим в бой. Он ее обнял за плечи и привлек к себе. Тебе больше не надо приезжать, это будет опасно. Я приеду сам, когда найдется время. Если вы вступите в бой, у Виланда тоже будет жарко. Я завтра начну оперировать, но тебе еще рано. Не буду же я прохлаждаться без дела, когда дивизия столкнется с большевиками. У Виланда раненых увеличится втрое, а то и в четверо. Меня для этого прислали сюда, чтобы облегчить ему жизнь».